Часть девятая. В квартире Лилечки пахло чем-то мерзким, протухшим, и рецепторы быстро доставляли эту информацию в мозг, заставляя хозяина организма выворачивать желудок наизнанку. Вася проявил стойкость, лишь слегка позеленев, а вот девушка с огромными удивленными глазами даже не успела ничего произнести, сразу бросилась в уборную. Осторожно исследуя пустую квартиру, парень закрывал нос и дышал ртом. Он хотел отыскать источник запаха и избавиться, пока Лиля не вернулась. Судя по звукам, ей было не очень хорошо. Пройдя по узкому темному коридору, рыжеволосый курьер завернул на кухню и замер. Тошнота накатила новой волной. Парень не сдержался и отвернулся к углу. Перед глазами замелькали черные мушки, словно пытались стереть увиденное. Дело в том, что Васеньке совсем не посчастливилось. Он увидел на столе разлагающийся труп и рой жужжащих, жирных мух над ним, и под ним, и в нем. Когда смотришь ужастики по телевизору, то не воспринимаешь всерьез страшные смерти, разделанные тела и море крови, как бы талантливо ни оказалась снята сцена. Мне кажется, все дело в отсутствии запахов, которые должны быть присущи таким чудовищным моментам. Ну, для полного погружения всем любителям жанра. Вася-то и ужасы не любил, а вот поди же ты, столкнулся с гниющим извращением на кухне у милой девушки. Вот тебе и странная Лилечка. Опустошив внутренний мир, подросток, шатаясь, осмелился еще раз выглянуть в просвет кухни. Подозрительно знакомыми показались очки в темной оправе, валяющиеся на кафельной плитке пола. И рукав бежевого пиджака вместе с безвольной рукой свешивался со стола. «Дед Федор?» — прошептал Вася. Голос изменил ему, стал сиплым и пропадающим. «Лиля!» В коридоре появилась бледная хозяйка. Вася смотрел на нее и не мог произнести ни звука, только тыкал в сторону стола трясущимся пальцем. «Что это такое?» Лиля вскрикнула и закрыла рот руками, пятясь к тупику коридора. Вася последовал за ней. Укрывшись от жуткого вида, они прижались к стене друг к другу и тряслись от страха и недоумения. «Лиля, это он?» «Похоже, но что за чертовщина?» «Ты выходила из квартиры, и его не было». «Ты что, дурак, что ли? Конечно, не было. В квартире был ты, только другой напугал меня». Срывающимся шепотом отвечала Лиля, размазывая слезы по милому личику. Вася притих, кое-что обдумывая. Вскоре он достал телефон и набрал странной парочки. Номер он давно нашел в интернете на официальном сайте графа Пятницы. Но механический голос сообщил, что номер в сети не зарегистрирован. Попробовав снова, Вася услышал неправильно набран номер. В третий раз ответ звучал иначе. Номер не существует. «И правда, чертовщина!» — расстроился парнишка. «У тебя есть телефон с собою?» Лиля кивнула и протянула разбитый мобильник. С номера девушки также не удалось дозвониться. «Да что же у них случилось?» «Ты о ком?» «Да есть там одни друзья, но что-то со связью». Лиля схватила Васю за руку и жалобно попросила. «Слушай, а может, просто уйдем отсюда, а?» «Оставить это здесь? Тебе не жалко?» «Мне страшно!» — всхлипнула она и заплакала снова. На кухне послышалась какая-то возня. Кто-то кряхтел, тяжело дышал, шуршал газетами. Затем ребята распознали звук падающего тела, непечатные ругательства и скрип открывающегося деревянного окна. Лиля закатила глаза и упала в обморок. Вася же, взбудораженный происходящим, осторожно разместил девушку на полу и направился к источнику звуков, заранее стараясь дышать ртом. На кухне, подхваченные потоком свежего воздуха, шуршали и поднимались газеты, укрывающие пустой чистый стол. Больше там никого не оказалось. Лишь на потолке, за холодильником, едва сдерживаясь от распирающего смеха, висела огромная мутно-серая капля, похожая на мохнатого прозрачного паука. Впрочем, паук был внутри нее. А если уж совершенно точно говорить, то этим пауком оказался амулет, некогда принадлежавший Лилечке. Вася словно о чем-то догадался. Он заглянул за ребро холодильника, поднял голову вверх и поймал на себе взгляд капли, как будто у нее были глаза. Она испугалась, засуетилась, попыталась удрать, но вес амулета не позволял. Подросток схватил со стола газету и свернул тугой трубочкой, подставил единственный стул и полез смахивать противную жительницу потолка. Взвизгнув, капля оторвалась и полетела вниз, плюхнувшись на кафель. На полу разлилась мутная, потемневшая жижа, похожая на кляксу, внутри которой лежал одинокий амулет в виде паучка. «Амулеты!» — Вася едва не хлопнул себя по лбу. «Я же говорил!» Парень взял еще одну газету и вытащил побрякушку из пятна. Завернул холодного паука получше и спрятал за пазуху. Что делать с гадкой каплей, он еще не решил. Из коридора высунулось бледное лицо Лили. Подросток жестом подозвал ее. Не увидев ничего жуткого, девушка, пошатываясь, подошла. «Что здесь? У тебя есть зажигалка или спички?» Она указала на нижний шкаф гарнитура. «Может, там остались?» Перемещаться по кухне и трогать что-либо Лилия боялась. В коробке нашлась одна спичка, но Вася довольно улыбнулся. «Так, а стакан стеклянный есть?» Клякса медленно стягивалась в ровный круг, отползала по миллиметру в сторону, пока люди не обращали на нее внимания. Но Вася заметил и вовремя накрыл беглянку нашедшейся посудой. «Как хорошо, что ты не все вещи забрала!» Усмехнулся он. Она робко улыбнулась в ответ, все еще ничего не понимая. «Лиля, а ты не сильно будешь возражать, если на плитке останется пятно?» Девушка пожала плечами. Вася поджег спичку и бросил под стакан. Стенки обдало фиолетовым пламенем. Затем послышалось шипение и будто сдавленный крик. Огонь стал черным, повалил дым. «Васенька, а что происходит? Ты собираешься спалить квартиру?» Вскоре пламя потухло, и под стеклянным колпаком все затихло. Рыжий курьер опрокинул его носком кроссовка. Мутной капли словно и не бывало. «Слушай, скажи честно, ты последнее время замечала что-то странное в квартире?» «Да, я постоянно замечала это. Звуки, тени. Но боялась, что меня совсем сочтут сумасшедшей. Я ведь болею все время, то есть думала, что болею. И сестры мои тоже». Вася кивнул. «Источником была вот та мерзость. Ну, мне так кажется. Хотя не только она. Думаю, твое состояние тоже давало ей пищу. Тяжелая депрессия питала эту сущность, а может, наоборот. Я еще толком не разобрался. Амулеты опасны, в них есть сила». Я ничего не поняла. Ты что, разбираешься во всякой мистике, типа охотника за привидениями?» Вася вздохнул, смело приобнял девушку и пояснил. «Ну, не то чтобы. Скорее, помощник в команде охотников за призраками». Парнишка вдруг осознал свое предназначение. Вот оно, прямо перед носом. Еще неделю назад Гарик приглашал его, Васю, в свою необычную команду, обещал интересные дела и деньги. А что, если и вправду у них с Люсей происходят такие вот необъяснимые вещи? Размышления об этом подтолкнули к следующему шагу. Ну что, пойдем отсюда. Ты ведь спешишь. Шутишь? Я чуть не умерла тут. Ты обязан мне все рассказать. Да, только не здесь, пожалуйста. Лиля поежилась, оглядываясь на входную дверь. Ребята вышли на свежий воздух. Вася вертел в руках мобильный. Радость раскрытого дела сменилась на тревогу. Тем более, что амулет все еще был у него. «Мне нужно навестить ребят. Что-то не так. Я чувствую. Поедешь со мной?» Лиля кивнула, взяла его под руку и всю дорогу с восторгом слушала рассказ о харизматичном графе Пятнице и красотке Люсьене. Ребята дошли до остановки, сели в автобус и едва не проехали, заболтавшись. Лиля поведала ему о своей тяжелой судьбе. Слова девушки о таблетках навели на некоторые мысли, но Вася сомневался в своих предположениях. Для начала он понял, что странности начали твориться еще до приобретения амулетов, значит, не они источники всех бед, а скорее катализаторы, усилители. Квартира Гарика молчала, точнее, домофон. Телефон по-прежнему выдавал ерунду насчет того, что такого номера не существует, да и зарядка таяла на глазах. На улице стало зябко, ветрено. Вечер переходил в весенние сумерки. Потоптавшись немного у подъезда, парочка забежала погреться в ближайшую кафешку быстрого питания, но Вася замер, не успев сделать заказ. Стал вглядываться в расползающееся по потолку темное пятно. Оно не было похоже на каплю из квартиры Лили. Это словно состояло из густого дыма, гари, и оно своевольно плыло по периметру закусочной. Шаурмастер ничего не замечал необычного, он с дюжим терпением ожидал от молодежи заказ. «Ты видишь это?» — едва слышно спросил Вася, указывая кивком на темный угол. Лиля прищурила глаза. «Тетка какая-то ругается, кричит. Мелодрама, наверное». Вася чуть опустил взгляд. Лиля смотрела на компактный экран телевизора, что был закреплен довольно высоко на угловом кронштейне. «Да нет же, на потолке». Терпение шаурмастера, очевидно, подошло к концу. «Вы заказывать будете или как?» Смутившись, рыжий подросток сделал выбор сразу за обоих. Новые мысли посетили его огненную голову. Получив фастфуд, он ел молча и сосредоточенно. Лиля смаковала свой дёнер, запивая растворимым кофе 3 в 1. Она изредка вставляла фразы о своей семье, вспоминая о бабушке, дедушке, их дом в деревне, летние каникулы. «Ой, ёлки-палки! Придется наведаться к бабушке. Она ведь просила заехать!» — спохватился Васятка, вытирая губы салфеткой. «И кажется, неспроста. Заодно посажу тебя на автобус. Ты же на Покрышкино живешь, да?» «Ну уж нет!» — возмутилась Лиля. «Поехали вместе. Мне до сих пор не по себе. Еще расскажешь что-нибудь? Домой я всегда успею. А далеко ехать к бабушке?» «Нет, придется вернуться. Она живет недалеко от твоего дома. Ну, бывшего дома». «Ну, что? Допрыгался, дружок? Етить, колотить!» Шелестила лиловая штора рядом со столбеневшими Гариком и Люсей. Они не могли сдвинуться с места. С одной стороны их подпирал компьютерный стол и диван, с другой — огромное тело электрика-великана. Третьего было не дано, не дворец же в самом деле. Вжавшись друг в друга, парочка стучала всеми зубами сразу. И от холода, и от страха. «Люся, у меня галлюцинация, да?» прошептал на ухо парень, едва не прикусив мочку. «Не смешно, Игорь. Я сама убью тебя потом, если это не сделает оно!» — ответила дрожащая Люся, вцепившись ногтями в его руку. Штора неспешно раскачивалась, поднимала руки, будто хотела заключить гостей в объятия. «Нехорошо бабушек обманывать», — продолжала ожившая портьера. «Кто обманывает?» — заикаясь, спросил Гарик. «Мы же, наоборот, помогаем», — пискнула в свою защиту Люсенька. Штора будто обернулась на голос. «А тебя вообще никто не спрашивал, Люська, облигация!» Девушка всхлипнула и замолчала. Так ее еще никто не обижал. «Так вот, давно желал познакомиться с тобой. Здравствуй, граф Пятница». «Здрасте. А вы-то кто?» Штора рассмеялась, колыхнувшись в их сторону. «Ой, я сущность, ёк-макарёк». «Призрак?» «Ну, возможно. И у меня есть свой интерес в этом мире». «И чего же вы хотите?» Люся заморгала, уставившись на тонкую полоску света от фонаря Гарика, который как-то внезапно успел выпасть и теперь валялся у входа в комнату. Луч едва высвечивал угадываемый силуэт мужских кроссовок, скрытых портьерой. Занятый разговором со шторкой, Гарик не обращал на это внимания. Девушка настойчиво дернула его за руку. «Вы принесли с собой некие вещи. Я чувствую их. В них заключена сила. Она нужна мне». Парень догадался сразу. Кивнув Люсе, он ответил. «Амулеты, что ли?» «Да, есть парочка. В рюкзаке. Принести?» «Пусть это принесет». Штора вытянула руку и указала на Люсю. Девушка фыркнула, но не смело двинулась в сторону. Пришлось перешагивать через тушу мужика. Гарик, предвкушая разоблачение, продолжал спрашивать. «А откуда вы, уважаемый призрак, знаете обо мне?» «Хм, о тебе уже полгорода наслышано. И до нас слухи дошли, ёшки-матрёшки». «Интересно. А для чего же вам эта сила из амулетов? И вообще, как эта сила туда попала?» Штора вздохнула. Со стороны коридора уже подкрадывалась Люся. «Слишком много вопросов, молодой человек». «Ну, нам некуда спешить, не так ли?» На полу пошевелился электрик. Люся вовремя отскочила от дрыгающейся ноги невероятного размера. «Мне некуда, а тебе? Впрочем, я отвечу». Люся потихоньку передала парню сверток. Штора, казалось, увлеклась разговорами, проигнорировав приближение девушки. «Первый вопрос глупый. Сила нужна, чтобы стать сильнее. Это и младенец знает, якорный бабай. Я ведь не обладаю телом, но преображенная энергия позволяет делать многие вещи. Я подпитываюсь и совершенствуюсь в вашем мире». «Ага, в нашем. Очень интересно. Продолжайте», — подбодрил граф Пятница, жестами показывая Люсе, что нужно резко отодвинуть край шторы, застав врасплох скрывающегося мошенника. «Я не нуждаюсь в твоем одобрении», — фыркнула штора. «Но второй вопрос занимательный. Один умелец из Китая научился заключать души умерших в материальную оболочечку. Они там томятся, пока их не активируют». «Ага, ну прям волшебник. Ну-ну-ну. И кто же активирует эти, как, которые, ну, якобы у нас? Послышался смешок. А ты сам не догадываешься, да? Еще считаешь себя умным. Ёшкин кот. Люся дернула штору и направила включенный фонарик на стоящие на полу мужские кроссовки. Без хозяина. То есть за шторой никого не обнаружилось. «Какого хрена?» — громко выругался Гарик. Люсю тоже мучил этот вопрос. Сверток, который держал парень, стал нестерпимо горячим даже сквозь пупырчатую пленку и тканевый мешочек. Руки Гарика непроизвольно вытянулись, поднося завернутые амулеты ближе к шторе. «Ты что делаешь?» — округлив глаза, заверещала Люся. «Да это не я!» — портьера заколыхалась от потустороннего смеха. «Расслабься, дорогой граф. Видишь, они сами хотят ко мне, хотят на волю». «Что же ты у Альбины Павловны не забрал тогда, раз такой смелый, гад?» Гарик разозлился. Играть в любезность уже не хотелось. Люся, помогая другу, удерживала горячие руки на расстоянии. «Ну, она срослась с ним, увы, так бывает. Скоро он поглотит ее и таким образом выберется в мир. Но в итоге они оба придут ко мне». Лиловая штора будто пожала плечами, и тут в разговор влезла Люся. «Но ты-то не из амулета, верно?» «Япона мать! Кто дал тебе право голоса?» Рассердился голос. «Женщина должна знать свое место, тем более такая, как ты». «Минуточку!» — вспыхнула девушка. «Это еще что за дискриминация по половому признаку? Ты из какого века, невежа?» «Она права. Ты же не из амулета. Ты откуда?» В коридоре послышалось шебуршание. А потом зажегся свет. Застонал электрик, перекатываясь на спину. На Гарика с Люсей смотрел взъерошенный рыжий Вася, а из-за его плеча выглядывала светловолосая милая девушка. Штора притихла. «Вася? Вася?» — одновременно произнесли ребята. «А вы что тут делаете в потемках? Рубильник в щитке выключен был. А это что за мужик?» «Ну вот, все в сборе». Довольно мурлыкнула штора. «Отдавайте амулеты и уходите живыми». Но Вася усмехнулся и подмигнул Гарику, хотя тот ничего не понял. Курьер подошел к ним, достал из-за пазухи газету, развернул. На ладонь к нему выпал амулет-паук. Его ледяное прикосновение сковывало руку. Подцепил крышечку и откинул в сторону, затем направил паука на сверток в руках Гарика. Послышался треск, шипение, будто побрякушки плавятся и разваливаются на части. За секунду несколько амулетов остыли. Притяжение к шторе исчезло. Гарик и Люся не верили своим глазам. Штора заволновалась. «Ты чего это ты делаешь? Что ты делаешь? Остановись сейчас же, щенок глупый, мы же с тобой...» Подросток смело шагнул вперед, встал между Гариком и Люсей, направил серебристого паука прямо на штору, чуть наклонился, чтобы коснуться. Поток невидимой энергии заплясал по комнате, закружился, подхватил сопротивляющуюся лилово-черную портьеру, словно водоворот, и стал засасывать ее внутрь раскрытого амулета. Ткань трепыхалась, извивалась, даже пыталась накинуться на несчастного электрика, который, потирая красное лицо, намеревался подняться на ноги. Легкие предметы и вещи в комнате также принялись вращаться в этом урагане, перемещаясь в эпицентр. Когда же буря прекратилась, Вася, державшийся свободной рукой за подоконник, захлопнул крышку амулета. В комнате образовался жуткий бардак. Штора местами оказалась сорвана с крючков потолочной гардины и теперь некрасиво провисала. «Вася!» Гарик и Люся не знали, что сказать. Лиля улыбнулась и подбежала обнять своего героя. «Так, все закончилось. Но это что было?» Подросток пожал плечами. «Какая разница? Только... Знаете, ребята, у меня для вас две новости. Но... Ну вот я, кажется, маг первой ступени. Ну, как Гэндальф Белый. Чего? Теперь вы будете работать на меня. Это же очевидно». Гарик и Люся переглянулись. Вася усмехнулся. «Ну, а теперь к плохим новостям». «Я извиняюсь. Предыдущая была хорошей?» Влезла Люся, но на нее шикнул все еще ошарашенный Гарик. «Мы все тут вроде как призраки». Снова переглянувшись, ребята засмеялись. Голос подал электрик. Он тоже успел увидеть и услышать все, или почти все. «И что? Да даже я...» Вася развел руки в стороны. «Ну, неприятная новость, конечно, я понимаю. Сам еще думаю над этим». «Ты что, малой? Я же живой!» — возмутился мужик. «Так и мы тоже, как живые. Кто спорит? Но, к примеру, не било ли вас током недавно?» Мужик захохотал. «Ну так я электрик, ясен перец, что меня иногда током шарахает. А что?» Но Вася продолжал. «А ты, Гарик, не ударялся головой? Вот Лиля, например, таблеточки кушала. Да, радость моя. И ты, Люся, вспомни, не происходило ли чего необычного в последнее время, а?» «Что ты несешь?» Люся побледнела и поняла, что Вася попал в точку. Некоторое время назад она смешивала в баре новый коктейль для клиента. Точнее, проводила очередной эксперимент. Краем глаза девушка заметила, что тот подсыпает себе в бокал какой-то закадочный порошок. В такие дела она никогда не лезла, да и тогда не обратила бы внимания, если бы не подошедший за стойку уже изрядно выпивший мужик. Он заказал такой же коктейль, размахивая пухлым кожаным кошельком и мерзко улыбаясь при этом. Люся смешала ингредиенты и полезла в шкафчик за трубочкой. Пьяный мужик, потрясая кулаком, начал орать, что его собираются отравить в этой богадельне, перегнувшись через стойку, схватил Люсю за лямку униформы, потом потребовал, чтобы барменша первая выпила это пойло. Люся спокойно пожала плечами и выпила. Немного закружилась голова, но вроде все как обычно. Только она очень плохо помнила тот вечер. А очнулась уже у себя дома, ранним утром. Вытаращив глаза, Гарик не мог поверить в услышанное. «Да ну, бред какой-то. Призраки не имеют тел и проходят сквозь предметы, не нуждаются в пище, отдыхе. К тому же он ни капли не ощущал себя мертвым. Да и Люся такая вполне материальная, вон даже ущипнуть можно за сочное бедро». «Да вы не переживайте, друзья, с этим можно жить и смириться рано или поздно. А еще у нас много нераскрытых таинственных дел». «А откуда ты все это знаешь?» — подозрительно прищурился электрик. Вася снова пожал плечами. «Догадался, увидел, почувствовал. Не знаю». Граф Пятница почесал затылок и выдал, сам не ожидая, что вспомнит ту ересь по телевизору. «Ты восприимчивый к потусторонним силам, да? Ну, какой-то там тип личности. Короче, ты видишь всех рядом, живых и неживых?» После последнего слова все с тревогой посмотрели на Гарика, а затем на Васю. Подросток задумался, но не успел ответить. Входная дверь снова хлопнула, все вздрогнули, кроме графа Пятницы. Из коридора показалась бордовая макушка Альбины Павловны. — Ага. Герои воплоти, так сказать. Спасибо, внучок подсобил, а то я уже измучилась. Как противного полтергейста изгнать? Бабуля выглядела очень необычно, будто помолодела. Тело подтянулось, морщины разгладились, голос стал звонче. Вместо толстостенных очков на лице красовались аккуратные, с темными стеклами. На груди поверх стильного пиджака ярко мерцал амулет в виде треугольного глаза. «Внучок?» — с сомнением переспросила Люся, переводя взгляд на каждого мужчину в комнате. «А кто ваш внук?» Альбина Павловна хихикнула и подмигнула молодому родственнику.